Различных кругов южнокорейские организации требуют от своих властей вернуть насильственно задержанных граждан Корейской Народно-Демократической Республики к своим родным. По этому поводу представитель Центрального управления общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики 9 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. В эти дни, отметил представитель, южнокорейский народ решительно выступает за ликвидацию следов конфронтации с соотечественниками, оставленных кликой Пак Кын Хе. В частности, активизируется борьба за репатриацию Ким Рён Хи и еще 12 девушек, которых насильственно задерживают в Южной Корее. Но закрыв уши от решительного требования народа, власти Южной Кореи умышленно отворачиваются от этого вопроса. Парламент, правящая партия и оппозиция, тоже спиной повернувшись к этому насущному вопросу, согласились принять в парламенте резолюцию с требованием устроить встречу разлученных на север и юг страной родственников по случаю 15 августа. Заманивание и похищение наших граждан и интернирование их в Южной Корее – это детище неслыханной интриги и конфронтации против Корейской Народно-Демократической Республики, отрежиссированной кликой Пак Кын Хе, сурово наказанной своим народом. Это и есть неискупимые аморальные преступления, пока не осуществится безоговорочная репатриация наших граждан, не надеяться ни на какое гуманитарное сотрудничество между Севером и Югом Кореи, уж не говоря о встрече разлученных родственников. Властям Южной Кореи следит скорее вернуть наших граждан, досконально выяснить подоплеку дела с похищением за рубежом целой группы наших девушек и сурово наказать зачинщиков. Мы будем следить за дальнейшими шагами южнокорейских властей и до конца бороться за возвращение своих граждан, отметил представитель Центрального управления общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики.